Глава седьмая. Латур заставил себя рассуждать логически. Само собой, если он умрет, у Ольги будут развязаны руки, и она решит снова выйти замуж. И все же он временами думал, что Джорджи никак не мог быть тем человеком, который в него стрелял. Тот, кто вчера скрывался в зарослях кустов за домом Лакосты, должен был превосходно знать окрестности Френч-Байо. И кроме того, он должен быть бы уверен, что на обратном пути свинокурни Тернера Латур непременно проедет мимо дома Лакосты. Следовательно, убийца должен знать, зачем его послали к Тернеру. Латур оставил машину неподалеку от гостиницы «Отель Плантаторов» на соседней улице и по засланной ковром лестнице поднялся на второй этаж. Как он и ожидал, Том Мулин был здесь. Закрывшись в номере, играл в покер по-крупному. Игроки настолько погрузились в расчеты, что даже не удосужились поднять головы от карт, когда вошел Латур. Пришлось ждать, пока Мулин, не ожидавший, что ставки так взлетят, оторвался от игры. Воспользовавшись этим, Латур спросил, не могут ли они переговорить наедине. Первый помощник шерифа поднялся из-за стола, отпихнув от себя стул. Конечно, поговорить можно было только в пустующей спальне. Туда и направился Мулин. «Что это у тебя на уме, Энди?» — проворчал он и ткнул пальцем в стул. «Ну, садись и выкладывай». Латур уселся и пристально взглянул на первого помощника шерифа. «Мне бы хотелось узнать одну вещь. Вчера, когда я взял ордер и отправился к Тернеру, меня никто не спрашивал, никто не интересовался, куда я поехал». Мулин принялся раскуривать погасшую сигару. «Если честно, не помню. У нас было дел по горло. А почему ты спрашиваешь?» «Да все гадаю, кому это понадобилось в меня стрелять». Мулин нетерпеливо вздохнул. «Ради всего святого, Энди, да выкини ты все это из головы. Ну скажи на милость, а ты чего хотел? Нельзя же прижимать людей так, как ты, а потом надеяться, что они будут посылать тебе вслед благословения, а не пули». «О чем ты, Мулин? Я ведь просто делаю то, за что мне платят». «Да, да, конечно, но зачем же так надрываться? Ну вот возьми, к примеру, Ланта Тернера. Для чего я послал тебя к нему, как ты думаешь? Хотел, чтобы ты разжился парой лишних долларов. Я ведь тебе сказал тогда... Тебе решать, что с ним делать, помнишь? Дал понять, что нужно только прикрыть его лавочку, верно? Или дело обстояло не так?» «Нет, ты прав, так». «А ты что сделал? Поволок его в кутузку. Ну и что дальше?» «А дальше вот что, Энди. Только ты ушел, как появился один из молодых щелкоперов, которых полным-полно в офисе Джина Эверта. Один из тех, что он вывез из Нового Орлеана, чтобы переложить на них часть бумажной работы, и мигом вытащил Тернера. Потребовал освободить его под залог. 200 зеленых наличными, и Тернер на свободе. Да и Джин в накладке не остался, уж ты мне поверь. Скорее всего, ему тоже перепало не меньше сотни. Вот так-то, парень. И 10 против 1, что дельца это так и не дойдет до суда». «Все выиграли, верно? Кроме тебя, простофиля». Тут изброжденное морщинами обветренное лицо Мулина неожиданно смягчилось. «Послушай меня, парень. Послушай старика, который собаку съел на этом деле. Притормози немного, слышишь? Полегче, помягче, вот и все. В конце концов, Френч-Байо не единственный открытый город, верно? И не последний. Ну что, кумекаешь, о чем я толкую?» «Эх, молодость, молодость, небось презираешь старика». Латур молча уставился в пол. «Окей», — вздохнул Мулин, — «не стану водить тебя за нос. Да-да, мы с шерифом Белушем просто пара грязных старых мошенников. Мы увязли по самые уши. Конечно, когда-нибудь этому придет конец. Но пока что мы с ним намерены выдавить из этого городишка сколько можно. Хочешь знать почему? Вот уже давно мы с ним чувствуем, как это приближается. Белуш отслужил почти 30 лет, я 25. И все эти годы мы с ним честно пытались навести хоть какой-то порядок в этом вонючем болоте под названием «Френч Байо». Ей-ей, с аллигаторами и то легче. Мы каждый день рисковали головой, работали как проклятые, а платили нам не больше, чем обычным поденщикам. Ты говорил, что был в Корее, парень, верно? Так вот, ты уже мне поверь, уцелеть здесь не так уж непросто, как и там. Любой подонок может всадить в тебя пулю, ты и глазом моргнуть не успеешь. Поверь, я знаю, о чем говорю. Знаешь, сколько раз стреляли в меня самого? Но ведь это было давно. Ну, не так уж давно. Сколько тебе лет, Энди? 27, угадал? 28. А мне 50. И большую часть этих лет я провел, стараясь, чтобы у меня не поехала крыша от вечных воплей ночных жаб до жалобного воя ветра. Впрочем, чего скрывать, я уже давно привык ко всему этому. Мне нравится испытывать возбуждение. Мне нравится, когда у меня в карманах похрустывают новенькие доллары. Да, у нас открытый город, так что с того? Кому от этого плохо? Ты когда-нибудь видел, чтобы я или старик взяли деньги от толкача наркотиков? Никогда. Что у нас в городе делают с убийцами? Отправляют за решетку. А что случилось с тем негодяем, который пару лет назад пытался насильно овладеть девушкой? Вы со стариком и остальными ребятами раскрутили это дело. Верно. А теперь взгляни на все это по-другому. Порог, на который мы тут закрываем глаза, стар как мир. Человеческую натуру переделать нельзя. Мужчины испокон веков стремились переспать с женщинами, предпочтительно незаконными женами. И было это задолго до того, как Моисей, смешав солому с болотным илом, вылепил первый кирпич. Римские солдаты играли в кости у подножия святого распятия. А первое, что сделал человек после того, как сбросил с себя шкуру, это принялся ломать себе голову, как превратить, но не знаю, что они тогда пили, в то самое пойло, которое всегда можно налить в фляжку и сделать под шумок глоток другой, чтобы жизнь не казалась такой мрачной. В конце концов, мы не делаем ничего такого, чтобы не делали до нас сотни раз в любом другом городе или деревне в этой проклятой стране. Разница только в том, что здесь мы делаем это открыто. Так что успокойся, малыш, поутихни немного. Заработай немножко деньжат для себя и своей хорошенькой жены. Держу пари, бедняжка заслуживает лучшей доли. Мулин тяжело поднялся с постели. Не знаю, что тебя гложет, паренек. Конечно, твоя семейная жизнь не мое собачье дело. Но с того самого дня, когда ты вернулся домой, вернулся только для того, чтобы узнать, что на твоем проклятом участке нет ни капли нефти. Ты как будто только и ищешь повода, чтобы ввязаться в драку. И это беспокоит не только меня, но и остальных ребят. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но мы со стариком оба тебя любим. И отца твоего любили, ведь ты потомок одной из самых старинных семей в городе. И что же? Вот уже 2 года, как ты бродишь с таким видом, будто зол на весь мир, будто вокруг тебя одни лишь враги. Но это не так. Почти все тут любят тебя. Или любили бы, дай ты им только шанс. Кроме того парня, — сухо перебил Латур, — который уже 4 раза пытался всадить в меня пулю, причем в один и тот же день. Мулин тяжело задумался. «Это-то меня и тревожит. Ладно, давай подождем до завтра, а утром обсудим все со стариком. Глядишь и придумаем, как прижучить этого сукиного сына. И учти, я забочусь не только о том, чтобы уцелела твоя шкура», — добавил Мулин, тяжело вздохнув. «Нет, парень, я забочусь и о своей. Одному Богу известно, что тут начнется, случись что с тобой». Герой войны, весь в орденах, как майский шест, жена — русская дворянка, то ли графиня, то ли княгиня из бывших. Да если тебя прикончат, представляешь, что будет? Любая, даже самая паршивая газетенка, не говоря уже о крупных, любая студия в тот же день пришлет сюда своих репортеров. Мулин вытащил скомканный платок и промокнул им взмокший лоб. «А стоит им появиться! Фью!» — свистнул он безнадежно. «Прости, прощай, Френч Баю! Тут же того и гляди, увидишь небо в крупную клетку!» Он скривился. «Но будь я проклят, дело того стоило!» Он вернулся в ту гостиную, где шла игра, и мимоходом ущипнул за грудь одну из девушек, сидевших возле стола. «На счастье, милочка!» — хохотнул он. «Ну, ребята, я готов. Черт, у меня предчувствие, что сегодня мне повезет. Не иначе, как придут сразу четыре туза».